словно зверь голодный в клетке. Я сижу один, и вокруг лишь дым. Тают в моей пачке сигаретки, тают в моей пачке сигаретки. Жду, когда пройдет полоса невзгод. Творчество до муки нелегки. Спутница моя шестиструнная отдыхает от меня в тиши, отдыхает от меня в тиши. Хочется скучать, собираюсь и шагаю в город. Суету людей, яркий свет огней. Погружаюсь я как будто в омут. Погружаюсь я как будто в омут. Улицы полны спешащими людьми. День закончен, кончена работа. Решение всех проблем ждет следующий день. Но мне об этом думать нет охоты. Но мне об этом думать нет охоты.